Вот что я почувствовал, хотя и не осознал, когда увидел двоих на тропинке, идущих мимо нас по гребню горки. Видимо, что-то в моих глазах отразилось из того, что я почувствовал, потому что лейтенант вдруг обернулся и замер. На несколько секунд следил за идущими по тропинке бойцами, и рука его, державшая недоеденный орех, разжалась и выпустила то, что было в ней, и карабин медленно, точно сам без его усилий, сполз с плеча и оказался у него в руках. А наверху дядя бил палкой по веткам, и орехи падали вниз, но я их уже не собирал. Глядя на своего командира, все еще сидя, обернулись и оба бойца истребительного батальона. Сначала они ничего не увидели, потому что сидели, а потом, встав, увидели и тоже сняли свои карабины. Лейтенант быстро пошел вперед и, показывая своим следовать за ним, вышел на косогор. Когда они все вышли на гребень горки, тех с автоматами уже не было видно с того места, где я стоял, они явно пошли по тропе, которая вела в лес, больше им было некуда деться. «Эй, стойте!» — раздался зычный голос лейтенанта. Тут орехи перестали падать, видно, дядя заметил наконец, что внизу что-то случилось. Уже невидимые солдаты, вероятно, ничего не ответили. Лейтенант и несколько отставшие от него бойцы истребительного батальона пошли быстрыми шагами по гребню горки, и даже на этом сравнительно небольшом отрезке пути было видно, что бойцы истребительного батальона все больше и больше отстают от своего командира. «Эй, стойте!» — снова раздался голос лейтенанта. Теперь уже никого не было видно. И вдруг... «Тра-та-та-та-та!» Отчетливо и дико раздалась автоматная очередь. В ответ ей послышалось несколько одиночных выстрелов из карабина, и снова «тра-та-та!» И снова несколько одиночных выстрелов из карабина, и опять сразу две долгие автоматные очереди. Потом все стало тихо-тихо, и страшная тишина длилась несколько минут, но мне показалось, что прошло полчаса, может и больше. С шумом, пронзая листву, сверху, как копье, слетела палка дяди и, ударившись концом о землю, упала. Дядя быстро спускался с дерева, через минуту он уже был на земле. «Стой здесь!» — сказал он мне, а сам стал быстро подниматься по косогору, прихватив с собой свой остроносый топорик. Он поднялся на гребень и остановился. Некоторое время он глядел в ту сторону, куда ушли все. Мне показалось, что он туда смотрит бесконечно долго. Потом он вдруг обернулся ко мне бледным лицом и кивнул, чтобы я поднимался. Я не знал, брать мне корзину или нет. Все-таки я взял довольно тяжелую для меня корзину, наполненную сырыми грецкими орехами, и потащил ее наверх. Когда я выбрался наверх и стал рядом с дядей, я увидел, что два бойца истребительного батальона что-то тащат в плащ палатки. «А где же лейтенант?» — подумал я. «Неужели погнался за этими солдатами?» И только в следующее мгновение, увидев за плечом одного из бойцов истребительного батальона два карабина, я понял, что это они тащат его. «Может, жив?» — спросил дядя, когда они подошли к нам. Один из них скорбно покачал головой, а другой сказал: «Чтоб твои враги были так живы, как он». Оба они были очень бледны. Лица убитого лейтенанта я не видел, оно было прикрыто фуражкой. Я только заметил, что тело лейтенанта сильно придавливало плащ-палатку, на которой оно лежало. Казалось, смерть внесла в его тело какую-то дополнительную тяжесть. Мы поднимались наверх. Впереди дядя со своим легким топориком за плечом, за ним два бойца истребительного батальона со своей печальной ношей, а сзади я с корзиной, отдавливающей мне то правое, то левое плечо. И хотя мне никто не велел идти, не отставая от остальных, я шел и шел, обливаясь горячим потом и временами раздраженно поглядывая на дядю, который и не подумал помочь мне. Перед самым выходом из котловины Сабида, где наиболее крутой подъем и где особенно трудно было идти, я вдруг заметил, что впереди меня на тропинку выкатился откуда-то грецкий орех и покатился вниз, потом другой, потом третий, и вдруг я догадался, что они выпадают из кармана мертвого лейтенанта. Наверху у самого края котловины стояла тетушка Петра.